Глава 29. На следующее утро я снова пришел, но меня к ней не пустили. Это повторилось дважды. Я решил, что она меня боится, и это лишь пуще прежнего побудило меня продолжать добиваться своего. Я писал ей письма, она не отвечала. Я тайком проникал на территорию поместья, сидел в засаде и поджидал ее. Я решил во что бы то ни стало снова с ней встретиться. Наконец, однажды днем я увидел, как она одна гуляла в уединенной части парка, погрузившись в раздумья. Я внезапно подошел к ней, и, заметив меня, она сперва обрадовалась, так сильна была в ее сердце привязанность ко мне и жива надежда, что я не стану мучить ее, пытаясь возобновить наш предыдущий разговор. Но я считал, что имею на нее право, и не желал так просто от него отказываться. Когда она предложила возобновить нашу детскую дружбу, я спросил ее, как это возможно, раз она больше мне не доверяет. Как она может сулить мне счастье, раз все мои надежды рухнули? Я заявил, что твердо убежден. Ее мать хотела, чтобы мы поженились. Она ради меня ее воспитывала и припоручила ее мне, поэтому Алитея по праву моя. Тут ее глаза полыхнули огнем. «Моя мать», — сказала она, — «воспитывала меня ради куда более высокой цели, чем обеспечивать твое счастье. Она учила меня уважать обязательства и хотела, чтобы я, как и она, стала матерью. Не буду отрицать», — продолжила она, — «наши с матушкой судьбы схожи. Мне тоже больше по душе роль матери, чем жены. И поскольку я искренне хочу походить на нее добродетелью, я не буду сожалеть об обстоятельствах, из-за которых посвятила свое существование детям, а не стала счастливой женой и лишилась этой благословенной доли. Я не прошу для себя счастья. Меня вполне устраивает моя судьба. Я не горюю из-за того, что мои девичьи романтические мечты не осуществились». «Значит, тебя не делают несчастные твои страхи, его низменная ревность, тщеславие и ограниченная натура, его зверская жестокость? Я знаю больше, чем ты думаешь, Алитея. Я читаю твое сердце. Не может быть, чтобы ты не горевала. Ты подчинилась ему, но стонешь под его гнетом. Ты повенчана со своим долгом, но он постоянно наблюдает за тобой, подозревает, обвиняет. Страх оставил отпечаток на твоем лице, моя бедная девочка. Твоя шея согнулась под ярмом, глаза потеряли блеск, так как ты больше не уверена в своей добродетели, и все же ты по-прежнему невинна». «Господь свидетель, так и есть», — ответила она. Из ее глаз хлынул чистейший поток, но ей стало стыдно, и она смахнула слезы. «Я невинна, и такой останусь, Руперт, хотя ты и пытаешься сбить меня с пути истинного. Где еще мне искать уверенность в своей добродетели, как не в своем сердце? Ты под пытками выманил у меня правду, и я признаюсь, муж мне не доверяет. Но если он меня просто не понимает, ты извращаешь мои помыслы. Я верю в Бога и в свое сердце и никогда не пойду наперекор своей совести. Я буду счастлива вопреки всему. Мать, на мой взгляд, звание более священное, чем жена. Мой мальчик — центр моего мироздания. Пусть остальные пронизывают мое сердце ядовитыми стрелами, в нем я нахожу чистую радость. Но, милая Алитея, твой мальчик никуда не денется, как и остальные радости, к которым ты привыкла», — воскликнул я. «Ты недостойна этого неполноценного, убогого существования. Ты не должна жить, как вдовая мать сироты, а именно так ты живешь сейчас. Ради тебя я стану ему отцом, а ты обретешь множество других радостей, и самое верное и любящее сердце, что когда-либо билось в мужской груди, станет твоим. Алитея, ты не должна приносить себя в жертву этому гнусному истукану. Отдайся тому, чья любовь, уважение и вечная преданность тебя достойны. Пусть у него и нет других прав. Позволь мне спасти тебя от него. О большем я не прошу». Я почувствовал, как по щеке скатилась слеза. Такого не случалось уже много лет. Сердце преклонялось перед ее безупречностью. Сочувствие и горе смешивались во мне с глубоким сожалением. Она заметила искренность моих переживаний и попыталась меня успокоить. Тоже заплакала, ведь, несмотря на увещевание разума, осознавала жестокость своей доли. Ее сердце наверняка мечтало еще хотя бы раз в жизни испытать восторг полного взаимопонимания. Но, несмотря на слезы, которые она отчасти проливала и о себе, она не дрогнула. Она сострадала моему несчастью, но осуждала мою беспринципность и пыталась пробудить во мне терпение, благочестие и философскую стойкость, все те благородные добродетели, что помогли бы мне совладать с поработившими меня страстями. Мы забыли о времени, и беседовали так же откровенно, как в прежние времена. Но с тех пор наши сердца много пережили и стали намного печальнее. Я не хотел с ней расставаться. Когда вышла луна, пролив на лес серебристое сияние и украсив тропинку темными тенями, мы по-прежнему разговаривали, так как она думала, что больше мы не увидимся. Пусть мне придется ответить за свои преступления перед Господом, но я клянусь, что она ни разу не засомневалась и не ступила на запретную территорию, куда я пытался ее заманить. Она сказала, что больше не намерена со мной видеться до возвращения мужа и умоляла не искать с ней встречи тайком, иначе она будет вынуждена запереться в доме. Я слушал ее и отвечал, хотя не помню, что именно. Я пуще прежнего исполнился решимости не потерять ее и, несмотря ни на что, продолжал питать безумную надежду. Наконец она ушла. Полагаю, что ей удалось меня убедить. Она была полна решимости не видеться со мной до возвращения мужа. Это намерение совершенно противоречило моим планам. Я поклялся, что увижу ее снова, причем не на территории ее поместья, где все свидетельствовало против меня, а там, где она будет свободна и ничто не станет напоминать ей о ярме, под тяжестью которого склонилась ее шея. Я наивно мечтал, что смогу убедить ее сбросить этот груз. Если она позволит, я задержу ее всего на несколько часов и после верну домой. Но если все-таки смогу убедить ее стать свободной и последовать за мной добровольно, тогда... При мысли об этом земля уходила из-под ног, и моя глупость лишь укрепляла мою страсть. Я подготовил все для осуществления своего плана. Поехал в Ливерпуль и купил двух быстрых лошадей и маленькую импортную коляску, которая идеально подходила для моих целей. Вернувшись на север, в Дромар, выбрал уединенный уголок для нашего последнего разговора или первого часа моего вечного блаженства. Есть ли место более одинокое, чем мрачное дикое взморье южного Камберленда? Со стороны суши вид преграждают величественные горы. Просторный безлюдный берег тянется, покуда хватает глаз. Его пересекают реки, которые в полноводье представляют собой угрюмые широкие протоки. А милее превращаются в болотистые пустоши и не пересыхают только в самом русле. Эту картину запустения оживляет лишь ряд песчаных дюн, высота которых доходит до 30-40 футов и заслоняет океан. Впрочем, в этих одиноких водах не на что смотреть, так как ни один корабль никогда не приставал к этому унылому берегу. Там, в песках, рядом с устьем одной из рек, стояла маленькая хижина, заброшенная, но целая. В ней иногда ночевали проводники, которых в этих краях нанимают для перехода рек вброд в полноводье, так как любое отклонение от правильного пути в такое время чрезвычайно опасно. Дно реки испещрено глубокими ямами и рытвинами. Эту хижину я и выбрал в качестве места, где все решится. План был такой. Если она согласится меня сопровождать, мы немедленно двинемся в Ливерпуль и сядем на корабль, плывущий в Америку. Если же решит вернуться, хижина находится всего в 5 милях от Дромара, и я легко смогу отвезти ее обратно. Никто не успеет ничего заподозрить. Я спешил это осуществить, так как скоро должен был приехать ее муж. Мой замысел казался вполне исполнимым. В глубине души я не рассчитывал, что смогу убедить ее покинуть семейный дом, но все же крошечная вероятность оставалась, и это сводило меня с ума. Однако даже если я не сумел бы ее уговорить, мне хватило бы уединения с ней на несколько часов, и не под крышей ее презираемого мужа и хозяина, а на природе, где все дышит простором и свободой, а у ног плещется вольный океан, где ни глаза, ни уши не станут шпионить за истинными безудержными порывами ее души, и никто не помешает нам сбежать, коль скоро она этого захочет. Для этого плана мне был нужен Осборн, которого я оставил в унылом городке Рейвенгласс. Он, собственно, и показал мне ту одинокую хижину. Я почти ничего ему не объяснял, лишь приказал пригнать коляску в определенное место и играть роль кучера. Завидев меня и даму, которую я посажу в экипаж, немедленно пришпорить лошадей и не обращать внимания на ее крики, на мои приказы и вмешательство незнакомцев, не останавливаться, пока мы не доедем до хижины. Там я ее отпущу. До тех пор же буду держать своей пленницей независимо даже от моей воли. Я опасался, устоит ли моя решимость перед ее мольбами. Некоторые из этих распоряжений напугали Осборна, но я успокоил его сомнения. Как-никак я предложил ему щедрую награду, и он подчинился. Чем дальше я продвигался в осуществлении своей сумасбродной и преступной затеи, тем сильнее крепло мое намерение довести дело до конца. В этом мое единственное преступление, мой грех, в котором я хочу покаяться. Остальное произошло случайно, и все же совесть будет мучить меня вечно. Что привело меня к вершине безумия? Что ослепило мой разум настолько, что я не заметил непростительной природы своего плана? Этого я не знаю. Разве что причина в том, что я годами жил мечтой, а очнувшись в реальном мире, отказался смириться с увиденным и вместо этого решил изменить реальность, чтобы та соответствовала моим желаниям. Я любила Литею, пока мы были в разлуке. В сердце, в мечтах и надеждах я давно сделал ее своей женой. Я не мог расстаться с этим воображаемым образом, который стал для меня столь же реальным, как мое представление о себе самом. Кому-то может показаться, что, узнав, что она вышла замуж и стала матерью, я должен был бы отказаться от своих фантазий, но все получилось наоборот. Ее присутствие, ее красота, чарующий взгляд, усмиряющий сердце голос, восприимчивость и совершенство ее души, которое я интуитивно ощущал и перед которым преклонялся, хотя даже ее прелестная наружность была не в силах вполне его передать, все это усиливало мое неистовство и опьяняло, подталкивая к самому краю. Разве я был вправе считать своим это совершенное создание? Нет, я признавал это, но сама мысль, что бездушный человек, воплощение Велиала на земле, прибрал ее себе, казалась мне невыносимой. Хотя я обезумел, присягаю, и Господь, знающий тайны сердец, мне свидетель. Я прежде всего стремился освободить ее от него, а не привязать ее к себе». Именно это желание повелевало моими поступками. Во время нашего последнего спора в уединенной части парка я поклялся, что если она позволит мне забрать ее и сына тоже, если она того пожелает, подальше от него я отвезу ее в самое романтичное место и построю дом, которого она достойна, в окружении роскошной природы, а сам буду приходить к ней лишь в качестве ее слуги и раба. Я душу свою прозакладывал, что все будет так, и сдержал бы слово. Тот, кто не любил, возможно, сочтет это приступом моего неистовства. Возможно, не знаю, но именно так я чувствовал себя тогда. И так все было готово. Я написал ей записку и попросил встретиться со мной в последний раз. Я не лукавил. Я действительно решил, что если в этот раз мне не удастся ее убедить, мы больше не увидимся. Она пришла, но опоздала на несколько часов, и это чуть не сорвало мой план. Весь день стояла пасмурная погода, намечалась гроза, и все вокруг навевало тревогу и беспокойство. Я часами бродил по аллее, примыкавшей к территории Дромора, в отчаянии бросался на траву на склоне холма. Небо темнело с пугающей быстротой, свирепый ветер гнал тучи с запада на восток, хотя внизу еще было тихо, листва не колыхалась, и даже верхние ветви деревьев застыли неподвижно. Такое противоречие в природе казалось странным и зловещим. Когда над океаном нависло красное солнце, Алитея открыла потайную калитку своего сада и предстала передо мной во всей красе. Она привела с собой сына. Сперва меня это разозлило, но, подумав, я решил, что это сыграет мне на руку. Она с таким восторгом отзывалась об этом ребенке, что было бы жестоко с моей стороны пытаться их разлучить. Взяв его с собой, она исполнила мой замысел. Я вознамерился увести их вместе. Во время нашей встречи мне удавалось хранить самообладание, так мне казалось, но Алитея сумела прочесть на моем лице противоборствующие страсти и, встревожившись, спросила, что меня беспокоит. Я объяснил свое состояние грядущей разлукой с ней и, взяв ее под руку, зашагал к дороге. Когда пришло время осуществить мою затею, я осознал, как та зла и жестока. Тут мне захотелось во всем признаться, попросить у нее прощения и навсегда оставить, но сердце вдруг окаменело, и человеческие сомнения уступили непоколебимой решимости. В древности считалось, что такое упорство придают людям боги. Я законопатил все щели своей души, чтобы обуявшие меня сомнения не смогли сквозь них просочиться. И все же те всякий раз подступали с новой силой и в конце концов завладели мной целиком. Тогда я смирился и хотел уже отказаться от своего плана и попрощаться с ней навсегда. При мысли о несчастной судьбе, что ждала меня впереди, меня охватила жалость к себе. Я заговорил о нашем расставании и гибели надежды с таким искренним пылом, что тронул ее до слез. Поистине худший враг добродетели и хороших намерений — недостаток самоконтроля. Я научился справляться с внешними проявлениями чувств, но не овладел искусством усмирять ум. Посторонним я казался спокойным, гордым и суровым, способным совладать со своим яростным нравом, но внутри оставался тем же рабом страстей, каким был всегда. Я никогда не мог заставить себя сделать то, чего мне не хотелось, и также не мог убедить себя отказаться от своих желаний. Вот она, тайна моих преступлений. Вот главный порок, который привел мою возлюбленную к несчастной гибели, а меня самого — к нескончаемым и невыразимым мучениям. Я лишь на миг ощутил в себе героическое великодушие. Мы дошли до конца тропинки, подъехал мой сообщник на коляске. К тому моменту я был полон решимости вернуть ее домой и навсегда с ней расстаться. И она поверила. Отчаяние на моем лице, печальное и горестное молчание, краткие и пылкие фразы, которыми я выразил свое намерение навсегда отказаться от заветного плана и оставить ее навек, все это убедило ее, что я хочу лишь взглянуть на нее в последний раз и в последний же раз с ней поговорить. Она ведь изначально не подозревала ничего иного. И так мы стояли на обочине дороги. Подъехал Осборн. «Не удивляйся», — промолвил я. «Это моя карета, Алитея. Она увезет меня очень далеко». Не думал я, что так все кончится. Экипаж остановился, мы подошли к нему вплотную, и в тот момент сам дьявол шепнул мне на ухо, дьявол, что питается человеческими грехами и страданиями, толкнул меня под руку. Впрочем, нет, лишь глупцы и трусы оправдывают свои поступки проделками дьявола. Меня подстрекал мой порочный ум, и больше никто и ничто. Все случилось за одну секунду. Я подхватил ее и усадил в коляску. Она была легкой, как перышко. Сам я запрыгнул следом и позвал за собой мальчика, но было слишком поздно. Он закричал, она тоже, пронзительно и протяжно, и Осборн сорвался с места. Со скоростью ветра мы помчались вниз по холму к океану, а ребенок и Дромар остались позади. В тот момент нас накрыла гроза, но за грохотом колес не было слышно даже грома. Крики Алитея потонули в грохоте, но когда тучи сгустились и на смену сумеркам пришла темная ночь, сверкнула молния, и я увидел ее у своих ног. Охваченная страхом и горем, она билась в судорогах. Помочь ей никак было нельзя. Я поднял ее и обнял. Она рвалась прочь, не понимая, не ведая, что делает. Спазмы сотрясали ее тело. Я видел это, когда вспыхивала молния. Видел, как ее черты искажала агония, но не слышал стонов. Все звуки заглушал шум мчащейся кареты, раскаты грома над головой и стук дождя, перемежаемый завываниями нарастающего ветра. Я кричал Осборну, чтобы тот остановился, но он не обращал на меня внимания. Я решил, что лошади, должно быть, испугались и понесли. С такой невообразимой скоростью мы мчались вперед. Рев океана, бушующего под порывами свирепого западного ветра, смешивался с шумом грозы. Ад разверзся на земле. Но в душе моей поднялась более отчаянная буря. Я в агонии прижимал к груди Алитею, тщетно надеясь, что щеки ее вновь порозовеют, а ласковые глаза откроются. Я испугался, что она умерла. Попытался прислушаться к ее дыханию, но мы ехали так быстро, а стихия бушевала так неистово, что я не мог даже определить, жива она или мертва. Вот как я ее увез. Вот как сделал ее своей невестой. Я... Ее главный обожатель сам опрокинул сосуд скорби на ее голову.